Эллиот искренне обрадовался, вспомнив, каким он был мальчиком. Он был рад вызвать в памяти этот свой образ, вместо того, чтобы думать о тех наваждениях, которые его одолевали. «Мне только жаль, что в детстве мы привезли тебя сюда. А мне тут и тогда понравилось, и нравится до сих пор». Сенатор крепче уперся ногами в пол, готовясь нанести решительный удар. «Возможно, мой мальчик, но теперь надо отсюда уезжать и больше не возвращаться». «Как-то не возвращаться?» — удивленно спросил Эллиот. «Этот этап твоей жизни окончен. Когда-нибудь должен был прийти конец. Хотя бы за это стоит поблагодарить род-айлендских стервецов. Это они заставляют тебя уезжать отсюда и уезжать немедленно. Как-то они могут. А как ты сможешь доказать, что это не сумасшедший, который живет в такой декорации, обстановочке?» Эллиот оглядел комнату, ничего особенно не увидел. «Тебе моя обстановка кажется странной?» «Да ты и сам все понимаешь, черт побери!» Эллиот медленно покачал головой. «Если тебе рассказать, отец, чего я не понимаю, ты, наверное, очень удивишься. Такой обстановки нигде в мире не найдешь. Если поставить на сцене такую декорацию, и в ремарках было бы сказано, при поднятии занавеса сцена пуста, то все зрители дрожали бы от нетерпения поскорее увидеть, какой немыслимый психопат живет в таких условиях». «А что, если этот псих выйдет и совершенно разумно объяснит, почему он так живет? Все равно он психопат». Эллиот как будто с этим согласился. Во всяком случае, спорить он не стал, решив, что лучше ему умыться и переодеться перед отъездом. Он порылся в ящиках стола, нашел, наконец, бумажный пакет, где лежали вчерашние покупки, кусок душистого мыла, жидкость для ног, шампунь от перхоти, флакончик дезодоранта и тюбик зубной пасты. «Рад, что ты опять решил принять приличный вид, сынок». Эллиот внимательно читал надпись на флакончике дезодоранта «Арит». Таким он никогда не пользовался, да и вообще никаких средств от пота он никогда не употреблял. «Вот приведешь себя в порядок, бросишь пить, уедешь отсюда, откроешь контору где-нибудь в Индианаполисе, в Чикаго, в Нью-Йорке, где угодно. И когда начнется судебная экспертиза, все увидят, что ты абсолютно нормальный человек». «Угу», — сказал Эллиот и спросил отца, употреблял ли он когда-нибудь средства от пота «Арит». Сенатор обиделся. «Я принимаю душ и утром, и на ночь. Предполагаю, что это избавляет меня от нежелательных выделений». «Тут написано, что при употреблении может выступить сыпь. Если выступит, то надо перестать пользоваться этим средством». «Если тебя это беспокоит, выкинь эту штуку. Лучше воды и мыла. Ничего нет. Уверяю тебя, ничего нет». «Вот в чем наша беда тут в Америке. Эти деятели с Мадисон-сквера заставляют нас больше беспокоиться о наших подмышках, чем о России, Китае и Кубе вместе взятых». Разговор, в сущности, очень щекотливый для двух столь ранимых людей, сейчас незаметно перешел почти в совсем мирную беседу. Сейчас они спокойно и безбоязненно говорили обо всем. «Знаешь, — сказал Эллиот, — Килгор Траут однажды написал целую книгу про страну, где люди боролись с запахами. Это было всенародное дело. Там у них больше не с чем было бороться. Не стало ни эпидемии, ни преступлений, ни войн. Вот они и стали бороться с запахами. Видишь ли, если тебе придется выступать на суде, — сказал сенатор, — лучше не проявлять особых восторгов по поводу этого Килгора Траута. Твоя любовь к этой приключенческой чуши может создать впечатление очень многих людей, что ты очень отстал в своем развитии». И снова их разговор утерял мирный тон. В голосе Эллиота появились рисковатые нотки, когда он упрямо продолжал излагать содержание романа Килгора Траута под названием «О, скажи, чуешь ты?» Название пародирует начало американского гимна. «В этой стране, — рассказывал Эллиот, — было множество огромных исследовательских институтов, где решалась проблема с запахами. Исследовательская работа велась на добровольные пожертвования, которые собирали матери семейств по воскресеньям, обходя дом за домом.